Перевод. Лекции Шрила Нандадаса Бабаджи Махараджа. 31 октября прочитано. На стих 92 Шиши Радараса Суданитхи. Это произведение написано Шрилой Прабхудананды Сарасвати Падом, наиболее возлюбленным спутником Шримана Махапрабху, появившегося в эту Кали-югу, чтобы освободить наш падших душ. Он выражает свою чистосердечную молитву в этом стихе. И таким образом он говорит: он говорит в этом стихе, что Шримати Радарани Шримати Радхарани является главной из крор-крор в Раджабал возлюбленных Кришны. И наиболее удивительно очаровательной, но она является главной. И ее кончик одного ноготка истощает огромное сияние. И которое является богатством крор-крор в Раджабал. И сияние это безгранично. И ее раса любви увеличивается с каждым мгновением беспрерывно. Это невыразимо. Она несравнима ни с кем. Брахма и так далее также не могут понять, осознать ее исключительную красоту, любовь и иные другие качества. Как даже этот драгоценный камень Кишори милостиво сможет даровать хотя бы частичку своей милости. Госвами Пад созерцает видение раса Лилы. В первых из этих четырех стихах он молится. И он обрел видение красоты и сладости безграничных девушек в Радже, которые бегут на танец расу. В следующем стихе он созерцает следующее видение Шримати Радарани, которое мчится на Бисар. И в этом видении он обрел даршан, ее сладостных глаз, ее лотосного лица, ее очаровательной походки, ее глубокой любви во время абисара, ее чрезвычайно сильная жадность, стремление. Он обрел даршан всех этих качеств, получив таким образом глубокое откровение. И вместе с этим видением он также желает севу, исполнять севу. Это не просто, что он просто лишь наслаждается сладостью видения, но он также хочет предложить севу Шримати Радхарани. Когда она мчится на абисар, он, Манджари, сопровождает ее подобно тени и все время пытается успокоить ее, поддержать ее. И вместе с наслаждением сладостью он также наслаждается расой служения. Практикующие преданные, такие как мы, должны медитировать на такие лилы. И во время медитации на эти разнообразные сладостные времяпровождения в своей медитации мы должны пытаться насладиться, следуя по стопам нашего Госвами Пад. Мы должны также предлагать севу во время нашей медитации. И мы должны практиковать. Когда мы исполняем лила смаран, мы должны пытаться наслаждаться сладостью каждого мгновения, каждой частички красоты тела Шримати Радхарани. Во время жизни Сидда Кришнадаса Баба на Говардхане под его руководством был один бабаджи, исполнявший баджан. И во время вечернего времени Сидда Баба часто собирал преданных, и на этом собрании каждый должен был говорить о осознании баджана, полученного в этот день. И этот бабаджи на собрании начал плакать. И он прижал стопы бабы к своей голове и плакал, говоря: «О, баба, пожалуйста, прости меня, я так сожалею, я настолько падший сегодня, я не был способен исполнять какой-либо смаран или баджан вообще». Баба спросил его: «А что случилось?» И он ответил: «Я не мог сконцентрироваться сегодня вообще». И баба подумал: может быть, у него проявилась какая-то анартха, которая преградила ему путь концентрации, глубокой концентрации на лиласмаран. И он спросил его: «Почему? Неужели ты... Почему ты не смог сегодня исполнять вообще лиласмаран?» Бабаджи ответил, что утром, когда я медитировал на прата лилал, то в это время, омыв Ишвари, я одевал на ее руку браслет, и ее рука была настолько чрезвычайно очаровательна, сияющая, настолько лучезарна. Какая же сладость истощалась из ее руки! И это настолько переполнило мое сердце, что сегодня я не мог оторвать свой ум от сладости руки Радхарани и не мог концентрироваться на чем бы то ни было еще на лиле. И поэтому я не мог исполнять смаран в течение остального промежутка дня. Я так сожалею, баба». И баба ответил, что сегодня твой смаран достиг высочайшего успеха. Сегодня ты по-настоящему исполнял лила смаран. Итак, настоящий истинный смаран таков, когда мы способны наслаждаться красотой, качествами и времяпровождениями до такой степени, что, как написал Сидда Баба Бауна Сарасаграхи, что вся сладость была собрана в этом произведении вместе и создала удивительный текст. Поскольку он знал, что все эти лилы, таким образом, каким он написал, являются истинными откровениями для того, чтобы помочь преданным. И поэтому мы должны медитировать на эти откровения. И это произведет огромный трансцендентальный эффект на наш баджан. И мы должны следовать по стопам махаджан, и таким образом, несомненно, достигнем успеха, поскольку наши махаджаны написали все эти тексты, Гауди Вайшнава махаджаны, и это не является просто поэзией, написанной каким-то материальным поэтом, который просто воображает что-то. Это не так. Наши махаджаны по-настоящему обрели, созерцали все эти лилы, божественные читы. И это все является их спонтанными воспроизведениями это на их пере. Они не воображают что-то. Вот почему будущие садаки могли следовать по их пути и таким же образом смогли также насладиться этими истинными откровениями. И когда мы, садаки, по-настоящему будем способны насладиться сладостью божественной читы, тогда мы обретем крипу. И тогда мы будем подниматься на более высокие уровни баджана, и тогда волна молитв автоматически будет истекать из нас. Молитвы, такие молитвы к Ишваре: «О Ишваре, пожалуйста, признай меня своей служанкой». Баба плачет. «Пожалуйста, смилуйся надо мной и, пожалуйста, включи меня среди своих подружек, служанок и займи меня в служении тебе». Таким образом, вознося молитву лотосным стопам божественной чистоты. Когда я буду способен созерцать тебя, вас, божественную читу, и буду способен увидеть Югалачаран, тогда мои глаза достигнут совершенства. Не игнорируйте меня. Пожалуйста, займите меня лотосным стопам, служению вам. Если вы займете меня возлюбленным служением вам, то я буду считать это высочайшей удачей. Я наиболее падший грешник. Махаджаны, слова махаджан настолько имеют большой смысл. Они говорят: «Я наиболее падший из грешников», что означает, что он чувствует себя как садака, так же, как он находится в своей сиддха-сварупе. Садака настроение садаки и настроение сида сварупи, и они смешиваются вместе для того, чтобы воспроизвести такое удивительное настроение. И они уже не могут различить эти настроения. Он говорит, что я наиболее падший грешник, и в то же самое время он говорит: получив указания от Сакхи, таких как Лалита, я буду отправлюсь с остальными Сакхи, служа с радостным сердцем. Вы наиболее щедрые, самые щедрые. Я знаю это. И зная, что я настолько падший, я молюсь об огромном количестве милости. Вы, несомненно, даруете свои лотосные стопы мне. Итак, мои возлюбленные преданные должны подумать, что кто-то говорит, когда, что я наиболее падший грешник, и в то же самое время он говорит, когда Лалита Сакхи даст мне указание о служении, то я буду исполнять это указание. В то же самое время он считает себя наиболее падшим грешником. Как же он тогда отправится с Лалитой Сакхи исполнять служение? И так что же это означает? Что он находится в настроении садаки и также в настроении суда сварупи. И это является совершенством. И они смешаны, эти две расы вместе. И уже сложно различить их, отсоединить, оторвать их друг от друга. Он говорит, что я обрету лотосные стопы Рады Кришны, и только лишь тогда рана в моем сердце исцелится. И это рана в сердце, о которой он говорит. И когда существует рана в сердце, то, очевидно, невозможно вкушать, спать, пить и наслаждаться, блаженно жить, поскольку рана в сердце. Подобным образом мы, садаки, также должны испытывать, по крайней мере, какое-то количество боли в своем сердце, поскольку мы находимся в разлуке со своим Иштой, с Иштадевом. Какую сиду достигают? То, что достигается в сиде, является нашей саданой. Это то, о чем говорят махаджаны. То, что естественно для всех сид, преданных, является для нас практикой. Я обрету лотосные стопы Рады Кришны, и таким образом рана в моем сердце исцелится. И тогда я найду умиротворение. Таковы молитвы махаджан. Мы должны сделать такие слова нашими чистосердечными молитвами, или только лишь тогда мы будем способны погрузиться своими умами в абишту. Наш Госвами Пад обрел это видение. И он говорит: пожалуйста, даруй мне хотя бы частичку, песчинку своей милости, что означает, что Радарани является безграничным океаном милости, и в нем существует столь много волн, поднимающихся друг за другом. Но, несмотря на это, он просит хотя бы одну песчинку, и он обретает видение Расалилы, и во время Расалилы Радарани мчится на Абисар, и все враджабалы также мчатся, следуя за ней, и Говинда играет на своей очаровательной флейте, и Вриндаван резонирует отзвуками этой звуков флейты, и все гопи бегутся на Абисар, раса начинается. И теперь гопи танцуют в кругу, и между ними танцует Враджендра Нандана. Также он танцует с Радарани. Между двумя гопи находится один Кришна. И весь Вриндаван переполнен красотой и сладостью. И между Враджендра Нанданой танцует и в центре Враджендра Нандана танцует со Шри Радарани. Наш Госвамипад там, как Кинкари, и он следует за Радарани подобно тени, и он только лишь смотрит пристально на Радарани. И в этом стихе Радарани Расешвари, ее сладость, ее красота настолько славна, она наслаждается этим и выражает. Что означает: услышь, Радарани, что здесь Радарани объединилась, находится в союзе со своим возлюбленным, вместе с ним. И что же это за возлюбленный? Он окружен столь множеством гопи-кишори. И эта раса Лила в действительности исполнена поразительной расы. Слово «раса» исходит из санскритского слова «корня раса». Это означает, что это времяпровождение смешано, где все расы смешаны вместе. Это и называется расой. Махаджаны говорят, что между двумя золотыми драгоценными камнями находится один изумруд. Изумрудный камень. И таким образом это является драгоценным ожерельем. Слава, слава месту игры расы. Среди статической молнии подвижное облако. Насколько же множество настроений происходит во время темной луны, и луна наполнена множеством настроений. И сотни золотых ростков обнимают сотни тамал деревьев, и два тела обняты друг друга. Насколько же множество лотосов поют на высокой ноте. подняв руки. В этом мире лотосные цветки никогда не поют. Только лишь шмели могут петь. Шмели подлетают к лотосам и начинают жужжать. Но здесь, в трансцендентальном Вриндаване, поразительные лотосы и поразительные шмели. И в этих местах лотосы поют, и шмели молчат. И как много вокруг шмелей и лотосов поют. Поэт Говинда Дас воспоминает таким образом. Но среди этих поразительных возлюбленных Госвамипад говорит, Радарани является наиглавнейшей среди всех этих поразительных, удивительных гопи. Мы видим в писаниях, и махаджаны говорят, что существует сотни кроры браджа-гопи, и они все наполнены махабавой, поскольку махабава является вершиной любви и премы. Но существует что-то более высокое, что-то более возвышенное. И таким образом, среди множества сотен крор гопи, кто же является наивысшей? Это Рада Чандравали, Лалита, Вишакха, Падма, Шабья, Шьямала. Это Юдхешвари, ведущие группы. И они являются самыми высокими, возвышенными. И среди них, опять-таки, существует Итак, кто же является самой высочайшей среди этих упомянутых лидеров групп? Среди них это Рада и Чандравали, и они являются самыми возвышенными. И среди их двух Радарани является самой возвышенной. Почему? Потому что все в Раджа-гопи обладают махабавой, Чандравали также обладает махабавой, но только лишь Радарани наполнена махабавой, переполнена махабавой с кончика своих стоп до кончика своей головы, до макушки головы. Ее тело сделано из концентрата махабавы, а у других гопи также существует, но не в такой степени махабава. Ее махабава сварупа ям. Ее тело состоит полностью из махабавы. И вот почему она является чрезвычайно величайшей, вечно величайшей. Это означает, что все эти очаровательные качества величайшие, Радарани обладает величайшими талантами и качествами, и все эти величайшие таланты и качества исходят из ее махабавы. И какой же вид махабавы? Это является высочайшей вершиной из всех махабав, потому что махабавы также обладают разными уровнями проявления, и она проявляет самую высочайшую уровень махабавы, который называется как Маданакья Махабава. И из этой вершины Маданакья Махабавы исходит таким образом все ее качества. И это является причиной, почему все эти качества очаровывают сердце Говинды. На самом деле они покоряют Говинду полностью. И вот почему она является величайшей среди всех возлюбленных в Раджавал. Величайшие среди всех них. Радхарани является самым драгоценным возвышенным камнем. Чайтанья Чаритамрита говорит, благодаря тому, что она является самой наилучшей возлюбленной Говинды, ее называют Рада, Пураны прославляют ее, так, называя ее так. И поскольку она является единственной, которая может полностью удовлетворить все желания Кришны, вот почему ее называют именем Рада. Все гопи способны удовлетворить желания Кришны. Что же делает Радхарани великой тогда? Но благодаря своей Маданакья Махабаве Радхарани способна удовлетворить абсолютно все желания Кришны. Но Радхарани способна понять, она осознает даже те эротические желания, которые скрыты в сердце Говинды, и он сам даже не осознает, что в ее сердце существуют эти желания. Она способна познать все эти желания. И таким образом удовлетворяет эти желания, находящиеся в глубине Говинды, удовлетворяет его таким образом, вот почему, который он даже не осознает, вот что делает Радхарани величайшей всех в Раджабале. Говинда теряет себя полностью, забывается, и он начинает парить, плыть в реке любви Радхарани, и там он, и река любви Радхарани несет его безграничное пространство. Но он является верховным знанием истиной, и он сам даже не познает, куда он течет и что происходит с ним. Такова любовь Радхарани. Такой вид качества не может проявить ни одна другая в Раджагопе. Поэтому Гаутамия Тантра говорит: что там, где Радхарани упоминается, в каждом месте Писания и везде говорится, что она величайшая. И в каждом месте, в каждой шлоке Писания, где мы находим слово «пара», означает «верховное». В Гаутамия Тантре говорится «радика парам». Веды говорят, в Чайтанья Чаритамрите цитируется это, что эта очаровательная красота Радхарани является несравненной. Она подобна огромному городу, исполненному времяпровождения Шри Кришны. Почему ее называют как город? Потому что в городе вы найдете все виды удобств. Нет ничего, чтобы там не хватало. И поэтому все удобства для людей доступны. Подобным образом, каждый атрибут Шингара расы присутствует в Шираде. Радхарани такова, что она переполнена Кришной. Внешне и внутренне существует только Кришна. Куда бы ее взгляд ни коснулся, находится, она видит там Кришну. Как внутри, так и снаружи Кришна играет, развлекается. Некоторые преданные могут сказать, что мы также в Бхагаватам видим, что существуют возвышенные преданные, которые видят Кришну повсюду, внутри и снаружи. И существуют, они также вечно думают о Кришне. Поэтому чего тогда особенного в связи с Радхарани? Хорошо. Она похожа на возвышенного преданного. Ну и что дальше? Но Радхарани не отлично от Кришны. Он Шактиман, а она Верховная Шакти. И поскольку она способна удовлетворить любое желание Кришны, вот почему Пураны прославляют ее, как называют ее именем Рада. Когда Шакьямуни описывает расу, если кто-то читает расу или слышит о расе, тогда он немедленно узнает, насколько велика Радхарани. Шакьямуни прославляет Радхарани среди сотен крор гопи. Шакьямуни не мог упомянуть Радхарани. В шлоке Айя Радхико он объясняет, что он отверг сотни крор гопи ради Радхарани. Сакхи говорят, что он не с ней. Когда группа Чандравали узнала об этом, что он оставил всех ради Радхарани, то, естественно, они переполнились ревностью. И они говорили о Радхарани, забрала Говинду ото всех нас. Она очаровала его. Гипнотизировала его и забрала его от нас. Then... И Сакхи, которые... Затем Сакхи сказали, кто говорит, что она его очаровала? Никто не может очаровать Говинду. Говинда привлечен только лишь любовью. И поэтому она и Радхито. Она должно быть... обладает возвышенной любовью к нему. Она наилучшая. Вот почему он отверг нас и отправился с ней одной. Так сказали беспристрастные сакхи. И Госвами Пад говорит определение Рады, высочайшая поклоняющаяся. Высочайший объект поклонения. Кришне. Поэтому Радарани, Кришна мои. And hence... И поэтому она является высочайшей. И ее называют Парату Курани, величайшей богиней. Даже среди лил она настолько возвышена, намного выше Крор Гопи, и наш Госвами Пад говорит очень-очень ясно, чрезвычайно ясно, в Гопал Чампу Шиджива Госвами пишет, что Махараса во время Шарат Пурнимы, и в это время первая раса происходит, и сотни крор гопи встречаются вместе. И Радарани возглавляет их Шукамуни, также это описал. И Кай Карнапур написал, подобно первому Даршану, когда они первый раз взглянули друг на друга Рады Кришна. Подобным образом наш Джо Госвами Пад написал в Гопал Чампу о том, как они первый раз дотронулись друг до друга. Это удивительно. Си Джива написал, что эта Махараса произошла в Шарат Пурниму, но до этого, во время Васанта Пурнимы. Когда он увидел полную луну, тогда он почувствовал спонтанное желание даже до Шарат Пурнимы. Он почувствовал спонтанное желание, играя на флейте. И услышав мелодию флейты, все в Раджагопе были чрезвычайно очарованы этим звуком. Но Васанта Пурнима не была Махарасой. Махараса произошла во время Шарат Пурнимы. Вот почему во время Васанта Пурнимы было огромное-огромное увеличение чувств в сердце Радарани, и поэтому она потеряла сознание, и в течение многих часов сакхи попытались вернуть ее в свое сознание. Но у них не получилось. И Говинда ждал и думал, где же Расешвари, поскольку, как читаем Чаритамрите, говорится, без Расешвари Радарани Говинда не желает исполнять танец расы. И Говинда попросил других в Раджа-гопи вернуться по домам, поскольку, как Махаджана объясняет, что он ждал, когда придет Радарани. И на этот день, во время, благодаря милости Лила Шакти, гопи не произносили никаких молитв, как это они сделали в Шарадпурниму, но и они просто вернулись назад. Как же они пришли? Так же, как они пришли, так же и вернулись. С другой стороны, Лалита Вишакха Сакхи говорили, что Радарани потеряла сознание, и они позвали Пурнамаси Деви. Пурнамаси Деви сказала: здесь она не сможет вернуться в свое сознание, поэтому вам нужно попытаться взять ее и принести ее в мой дом в бессознательном состоянии. И Сакхи очень заботливо подняли ее в состоянии потерявшего сознание и медленно пришли в дом Пурнамаси Деви, и она поняла, что произошло, и сказала Маду Мангалу, чтобы он позвал Говинду. Радарани находилась в доме, а Говинда снаружи дома, и Вишакха рассказала о состоянии Радарани. Пурнамаси затем сказала ему: требуется небольшое прикосновение, Говинда сказал. И кто же должен дотронуться? Пурнамаси Деви сказала: а кто, кроме тебя? Ты должен дотронуться до Рады. Кришна спросил: кто Рада? Поскольку это Пурварага была. Мадумангал затем рассказал ему: дорогой друг, дорогой Сакх, хватит притворяться, ты обо всем знаешь. Ты спрашиваешь невинным лицом, кто такая Рада, как будто ты не слышал о ней никогда. Но слыша это имя, я вижу, как волосы на твоем теле стают дыбом. Поэтому это тебя предает. Ты просто притворяешься, как будто ты не знаешь. Пурнамаси Деви сказала: да-да, Маду Мангал, ты прав. Моего вывели на чистую воду. И Говинда говорит: нет, я не могу этого сделать. И затем Сакхи сказали ему: пожалуйста, подойди. Мы уже не можем ничего поделать. Она очень долгое время находится в потерянном сознании. И Вишакха взяла его за руку и силой вошла с ним и сказала: ну, пожалуйста, дотронься же до нее. И она вынудила его дотронуться до ее стоп. И она поместила руку до стоп Радарани, то Радарани немедленно, благодаря прикосновению руки Кришны открыло свои глаза, и прежде всего было прикосновение, и затем произошел даршан. Радарани сразу же накинула на себя вуаль, и Кришна вышел сразу же. Когда Радарани потеряла сознание, она очень сильно потела. Если кто-то говорит, что все это что-то воображаемое, написанное Дживой Госвами, то мы ответим «нет». Именно в Шримад Бхагаватам говорится об этом. И этот весь эпизод является лишь объяснением стиха, к стиху Шримад Бхагаватам. Это не что-то придуманное. Поскольку все, о чем написали Госвами, это все является свидетельством. Они приводят, приводят к своим словам свидетельства из Шримад Бхагаватам и других писаний. Поскольку мы это также видим, как говорится в Шримад Бхагаватам, что кункума, которая была смущена на лотосный стоп Говинды, откуда же снизошла эта кункума? Кункума сделала... кункума находилась на груди Радарани, поскольку она потеряла сознание, и ее тело было покрыто потом, поэтому, когда Кришна дотронулся, Вишакха... силой дотронулась его стопой до ее грудей, и тогда эта кункума превратила, перелипла к груди.